Глава 12. Поиск соответствия с исходной энергией. Вы являетесь продолжением нефизической исходной энергии, пока сосредоточены в своем физическом теле. Здесь, в этом физическом теле, сфокусирована ваша вечная сущность. Все понимающее, мудрое и счастливое. Сущность того, кем вы являетесь на самом деле. Она течет к вам и сквозь вас. Но ваша внутренняя сущность или источник не принимает решений за вас. Вы не безвольная марионетка, послушно выполняющая приказы этого расширенного «я». Вы – сознательный творец, свободно выражающий собственные желания в этой пространственно-временной реальности. Вы можете сами выбирать направление своих мыслей. Итак, ваша эмоциональная руководящая система помогает вам определять и регулировать отношения между текущими вибрациями и перспективами внутренней сущности. Именно в этом и заключается ее предназначение. После воплощения в этом физическом теле вы только и делаете, что сталкиваетесь с многочисленными жизненными контрастами, которые запускают очередные ракеты желаний. Эти желания ждут своей реализации в будущем. Исходная энергия сохраняет их для вас как своего рода вибрационный депонент. Это ваши творения. Они принадлежат только вам и терпеливо ждут, когда вы придете с ними в вибрационное соответствие. И теперь перед вами стоит задача почувствовать свой путь к этому соответствию. Ваша эмоциональная руководящая система, то, что вы чувствуете, является постоянным и точным индикатором соответствия между активной или доминантной вибрацией, убеждением и посланным желанием, ждущим своего исполнения. Когда вы фокусируетесь на самом желании, то легко можете почувствовать вибрационную гармонию или несовпадение. Чем лучше ваше настроение, тем в большем соответствии вы находитесь со своим желанием. Чем настроение хуже, тем дальше вы отдаляетесь от этого соответствия.